Глава четвертая. Гроб на колесиках. Черная тень легла на лица его друзей. Солнце замерло в небесах. Чистые облака стали грязными тучами. Цветы поникли, а с деревьев посыпались листья. Скорбь овладела миром. И лишь скулящий ветер дерзнул коснуться распростертого тела 13-го ландграфа. Хроники Лохайма. «Нет, лорд Скиминог, я уже никогда никого не полюблю». Черные волосы Вероники щекотали мне нос. Они вообще обладают колдовской способностью вечно лезть мне в лицо. После вчерашних событий я уже не мог заснуть, и мы отправились в путь затемно. Метлой управляла юная ведьма. Следовательно, полет проходил на большой скорости, предельной высоте, с неожиданными пике, вольтами, штопорами, мертвыми петлями и прочей авиационной прелестью. Основные силы прилагались мной просто для того, чтобы удержаться. Уверяю вас, шмякнуться с помела проще простого. Другие мысли голову не занимали, хотя я искренне старался как-то отвечать на печальные вздохи Вероники. «Ну, не горюй, ну в твои-то годы. Отрицательный результат — это тоже результат. Но поверь моему опыту, такая жгучая брюнетка с точеной фигурой и обалденным носом без кавалеров не останется». «Не утешайте меня, милорд. Как я вообще смогу смотреть на мужчин после этого? Они все теперь представляются мне омерзительными, волосатыми, слюнявыми, похотливыми скотами». «А вот, ты полегче. Я, знаешь ли, все-таки тоже мужчина. Ты меня готова возненавидеть, если мне взбредет в голову чмокнуть тебя в щеку?» «О, нет!» Впервые рассмеявшись, воспитанница тихого пристанища лукаво ткнула локотком. «Что вы! Вы для меня словно старший брат, родной и любимый. Защищаете, спасаете, заботитесь. Я за вас жизнь отдам, верите?» «Верю! Ай, Вероника, не прижимайся ко мне, смотри на дорогу! Второго столкновения с перелетной вороной я не переживу». Злобная птица с негодующим карканьем ушла вниз, а мне пришлось вытаскивать перья из-за пазухи и воротника. Черт знает что. Хорошо еще не с косяком диких гусей столкнулись. Вот была бы потеха. «Впереди замок». «Он самый. Спускайся помаленьку. Нам туда». В рассветных лучах розового утра родовое поместье Бесса казалось волшебной сказкой. Вот именно таким и рисуют художники-иллюстраторы романтическое средневековье. При ближайшем рассмотрении видны и грязь, и пыль, и мусор, но с высоты птичьего полета, на фоне зеленого ландшафта, это так красиво! Я возвращался сюда как к себе домой. За время моего отсутствия Лия с бульдозером наверняка заскучали без приключений. Если только Жан в порядке, мы не будем тратить ни минуты на коней и в путь. Нужно вытрясти из Бесса точное месторасположение зубов. Он знает. Они все знают, но молчат. Пора лично поздороваться за ручку с мамой Резенкамфа. Держись, бабуля, мы уже идем. Чего я не ждал, так это упреждающего удара в спину. Простите наивного ландграфа. «Лорд Скиминог, там что-то не так. Над замком дым». «С какой стороны?» «По-моему, догорает левое крыло». «Аллах и все его пророки!» — возопил я, бледнее от очередного виража. «Там комната Жана. Неужели кришнаиты отважились на повторную вылазку?» «Все возможно. Давайте проявим военную хитрость и поползем к воротам». «Ага. Ты будешь Виниту, дочь Инчутюна. А я соколиный глаз, зверобой и кожаный чулок. Главное нанести на физиономии побольше боевой раскраски. Когда ползем до места, грязные как чушки, нас уже никто не признает. Можно безбоязненно швыряться томагавками, драть глотку и снимать скальпы». «Вы шутите, милорд?» «Шучу. Но ты права, спускаемся вниз. Нас ждут с воздуха, а мы пойдем лесом. И выясним все на месте». Повинуясь приказу хозяйки, помело круто пошло вниз. Вот Вероника на войне как на войне, сказано, сделано. Вопросы по существу, инициатива разумная, вера в командование беспрецедентная, самоотдача полнейшая. Это вам не Лия, которую 10 раз поуговариваешь, потом еще выслушаешь ее личное мнение по поводу и без повода, а уж после всего она, возможно, припряжет кого-нибудь к этому делу. Так как сама она, разумеется, очень занята более насущными проблемами, прической, например. Мы мягко врезались в кусты, окружавшие дорогу и замок. Демонстративно вытащив колючки и посчитав ссадины, Я махнул рукой вперед. Юная ведьма внимательно принюхивалась к чему-то на дороге. «Милорд, не позже, чем вчерашней ночью, здесь промаршировал хороший вооруженный отряд. Около 20 конных и вдвое больше пеших воинов. Внутренний голос говорит мне, что наши друзья в большой беде». «Подумаешь, а что, когда-нибудь было иначе? Не припомню такого». Итак, переняв стратегию героя Фенимора Купера и Карла Мая, мы бесшумно скользили меж кустов, общаясь установленными криками. Вероника ухала совой, а я мяукал, как сладострастный кот. Если нас кто-нибудь слышал, то непременно удавился с хохоту. С чего бы это днем, не переставая орать сове? А мартовский кот в дремучем лесу посередине леса? С какого рожна? Однако шпионов, соглядатаев и засад не обнаружилось. Мы бочком-бочком вышли к воротам и ахнули. Замок захвачен. У входа стоят трое незнакомых стражников в хороших доспехах. Створки ворот валяются рядом, их, похоже, снесли первым же ударом тарана. Трупов защитников Отечества нигде не видно, люди Бесса не воины, взять замок может и младенец. Где-то внутри шумела толпа народу, что они задумали? Придется рискнуть. «Куда вы, лорд Скиминок, вас увидят?» «Пусть». «А, вы хотите напасть на них врасплох, изрубить в капусту стражников, как берсек врезаться в толпу, убивая направо и налево, найти Жана Сли и мечом без имени проложить дорогу назад? Здорово, превосходный план, тогда я буду прикрывать вас сверху, я забросаю их молниями, а для вас создам отвращающий купол». «Лучше громоотвод, не мели чепухи. Я тебе не Конан, варвар. Реки крови, мозги на мостовой и постоянное спотыкание о трупы меня не прельщают. Мы просто вежливо попросим нас пропустить». «Но они вас узнают». «Ну, на это я и надеюсь. Обо мне ходит такая дурная слава, что нас вряд ли осмелится задержать». «Мало что понимаю, но вы ландграф, вам и карты в руки». Вот так, отбросив приличие, хмелея от собственного хамства, мы пошли прямиком к воротам. Трое воинов мгновенно взяли копья наперевес, попытавшись заключить нас в кольцо. «Стойте, бродяги! Кто вы такие? Зачем идете в замок?» «В гости. Попить чайку, поболтать о том о сём. А что, нельзя?» «Странный какой-то», — пожал плечами главный. «Тебя спрашивают, кто ты такой?» «Я?» «Ты!» «Вы настаиваете на ответе?» «Да, болван!» «Лорд Скиминок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ландграф меча без имени», — вдохновенно продекламировал я. Что началось? Я ожидал любой реакции, но такое? Да они просто побросали оружие и рухнули на землю, задыхаясь от хохота. Они хватались за животы, они показывали на меня пальцем, укатываясь снова. Это было так заразительно, что мы с Вероникой невольно засмеялись и добрых 10 минут веселились вместе со всеми. «Ну, парень», — наконец выдавил главный, утирая счастливые слезы. «Уморил! Я был в рестайле и видел памятник 13-му ландграфу. Сходство между вами, как между зайчиком и медведем». «Точно», — поддержали остальные. «Это самая удачная хохма из всех, что мы слышали. А девчонка тоже с вами выступает?» «Ага, мы с ней в одной труппе. Клоун, мим, эксцентрик на колесах, ландграф и компания. Выступаем по городам и селам, давая шумные представления с непременным успехом». «Оно и заметно! Ребята, это ж просто бродячие комедианты!» Главный стражник хлопнул меня по плечу железной рукавицей. «Проходите, наш принц любит соленую шутку! Скиминок, говоришь?» «Скиминок», — кивнули мы. «Ох уж эти балаганные артисты! Оденутся невесть во что, наговорят всяких глупостей, развеселят душу. Скиминок, а? Нет, ну каково, а? А придумают же!» Мы беспрепятственно вошли в замок Бесса. Подобной легкости я не ожидал. Боже, храни эту страну, крайне пуганных идиотов. Общий двор оказался столь тесно набит народом, что пройти ко входу не было ни малейшей возможности. Как, впрочем, и малейшей нужды. Все, кто нас интересовал, были здесь, а нами, признаться, не интересовался никто. Мы полезли на крепостную стену, оттуда лучше видно. В центре двора были вкопаны три столба. К ним цепями прикручены три разнокалиберные фигуры, обложенные хворостом. В середине бульдозер, слева Лия, а кто там блондин справа? Бес, он хозяин замка и наш друг. Ты слышала, как стражники у входа упомянули принца? Да. Ой, неужели вы думаете, что это сам Рюмсдаль? Запросто. Подождем начала и все узнаем. Ты только не волнуйся. Да я и не волнуюсь ни капельки. Мы ведь их непременно спасем. Угу, без особой уверенности подтвердил я. С одной стороны, мои ребята уже не раз попадали в подобные передряги, и обычным эшафотом их не напугать. С другой стороны, здесь боеспособных копьеносцев человек 40, и всадников в латах хватает. Даже если местным крестьянам пиво ударит в голову, то их душевного участия будет маловато. Обученный воин в бою стоит 5 сельских мордоворотов. Эх, кролика бы сюда. Сколько же он может дрыхнуть? Милорд, смотрите, кто это? Под рев походной трубы на замковый двор вышел принц Рюмсдаль. Бледная кожа, тусклые соломенные волосы, куча бижутерий на шее, а левый глаз закрыт черной шелковой повязкой. Значит, он все же пострадал при взрыве башни трупов. Давненько мы не видались. Это Рюмсдаль, сын Резенкамфа и внучок госпожи Гнойленберг. Мы встречались всего 3 раза, но эмоционально и со спецэффектами. Впервые мы познакомились в кабинете его отца. Он бросился на меня с кинжалом и потом долго лежал носом в угол, не понимая, почему я не дал себя убить. 2-й раз, когда меня казнили в Вошнахаузе, он хотел лично отрубить мне голову, но принцесса Леона не позволила. Потом мы с ребятами осаждали башню трупов, а он как раз там сидел. Долго спорил с нами, обзывался всячески, а сам с дуру подорвал собственную крепость. Он что, совсем тупой, раз постоянно связывается с вами? Да, особым умом этот акселерат сроду не отличался. Но вот зачем ему понадобилось привязывать моих друзей к столбу, обкладывать хворостом и собирать народ? К чему такая показуха? Чего он добивается? Ну так вот они мы. «Всем замолчать, скоты!» – неожиданно громко рявкнул принц. «Растет, растет на глазах. Уже и командирский тон выработал. Что же до манеры речи, то хамом он был, хамом и остался». «Я хочу, чтобы вы все заткнули свои поганые рты и смотрели сюда. Сейчас мы запалим хворост и поджарим попки этим славненьким птичкам. Они будут громко петь, клянусь адом. Я хочу, чтобы все видели это и помнили. Ох, как помнили! Сегодня, милостив, умрут только 3, но завтра я могу быть в гневе, и тогда от всех деревень не останется даже дохлой курицы. Я пройду по земле огнем и мечом. Слушать, смотреть, не отворачиваться, твари!» Он всегда такой вежливый. «Дайте я кидану в него шаровой молнией, у меня получается!» Пришлось на нее шикнуть, иначе Рюмсдаля не слышно. Между тем суматошный принц шагнул поближе к бульдозеру, обрушив на беднягу водопад площадной брани. «Нечестивая скотина! Растолстевший лизоблюд! Иди, поцелуй взад своего вшивого ландграфа! Что, не можешь? А знаешь ли ты, продажный негодяй, скольких моих людей ты убил? Причем убил не по-рыцарски, не мечом в честном бою, а какой-то грязной табуреткой! Тьфу! Я должен был просто прирезать тебя, как крысу! Огонь — слишком большая честь для такого отпетого мерзавца! Ты будешь, рыдая, упрашивать о пощаде!» Ну, Рюмсдаль мог бы долго так распинаться. На несправедливую ругань Жан обычно не реагирует. Но его молодая жена... Если у Лии нет кляпа во рту, то она своего не упустит. «Вероника, не бубни. Прекрати все заклинания. Сейчас Лия произнесет свой знаменитый монолог». «Какой?» «Вольная импровизация на тему «Сам дурак». «Заткни фонтан, редиска! Убери свои поганые ручки от моего достойного супруга! Он не унизится до ответа бесчестному трусу, подло нападавшему на спящих людей!» «Замолчи, тварь!» Брызгая слюной, завизжал принц. «Но остановить Лию на такой сцене, при такой публике, в такой роли? Да легче сбить лбом с рельсов локомотив!» «Слушайте все! Не сдавайтесь! Не бойтесь этого мерзавца! Не плачьте о нас! Наша смерть Не будет напрасной, лорд Скиминог вернется, и черная кровь его врагов смоет всю грязь нечестивых оскорблений, хлынувших на наши невинные головы. Готов поклясться, что в толпе раздались плохо скрываемые аплодисменты. Но ведьмочка ткнула меня локтем, указывая пальцем в сторону эшафота. Я пригляделся. Точно. Между наспех сколоченных досок, сквозь крупные щели, плавно двигалась гибкая девичья фигура в черном. Она их не бросила. «Ну что ж, Луна, с меня причитается. Это мой наемный убийца. Помнишь нож с клеймом одуванчика? Она на нашей стороне, так что не задень ее каким-нибудь шальным заклинанием». «Ничего не понимаю. Если это наемница, то она должна вас убить. Если она вас не убьет, то по законам их клана ее саму убьют. Если вы заключили договор, то один из вас все равно должен умереть, иначе не стоило огород городить, если...» «Тихо! Смотри, он идет к Бессу!» «Бедный владелец замка, столь неосторожно напавший на нас, предавший нас и принесший нам вассальную клятву, был совершенно подавлен. Рогатый альбинос едва не терял сознание от отчаяния, привязанный в собственном дворе к столбу, где его должны были сию минуту сжечь. Судя по его бледному лицу, казавшемуся даже белее волос, в счастливое избавление он не верил ни грамма. На него, как на самую безобидную жертву, и обрушился венценосный подонок. «Ну что, бес, посмотри в глаза своей смерти! За сколько сребреников ты продал этому шуту в клетчатой рубахе свою гнилую душу? Ты предал всю темную сторону! Ты предал госпожу Гнойленберг! Но самое страшное, ты предал меня! Ты не открыл ворота, а попытался организовать сопротивление! Ты убил двух моих воинов! О, с каким счастьем я буду смотреть, как ты корчишься в огне!» «Не трусь, барон! Милорд сейчас придет и всем им покажет! Если бы ты знал, сколько раз он вырывал нас из объятий могилы в самый последний момент, то не волновался бы!» «Замолчи, несносная девчонка! Факел мне! Я мог бы отдать тебя на потеху моим людям, но они брезгуют прикоснуться к твоему грязному телу! Думаю, что твой обугленный скелет вызовет у них больше желания!» Воины принца кисло рассмеялись. Если у них совести хоть на йоту больше, чем у их господина, то она у них есть. Взять превосходящими силами незащищенный замок, сражаться с раненым рыцарем, вооруженным табуреткой, сжечь неповинную девчонку, мстить несчастному хозяину, пытавшемуся лишь защитить своих гостей. В этом мало чести даже для самого отъявленного негодяя. «Вероника, осторожно обойди их сзади и займи оборону в тылу. Приготовь защищающий купол, он нам понадобится. И ради всего святого не напутай ничего!» «Слушаюсь, милорд, а вы?» «А у меня лирическое настроение. Я склонен поболтать». «Вы отвлечете их?» «Так точно. У тебя будет время позаботиться о наших друзьях. Создаю эшафота такую шумиху, чтобы они при имени Скиминог сразу зарывали башку в песок, как страусы». «Это я смогу. Я многому научилась за год. Они у меня попляшут!» Ведьмочка мрачно улыбнулась, и ее глаза сверкнули зеленым огнем. «Мне нравится работать с ней в паре. Вроде как постоянно показываешь огнеопасные фокусы на порховом складе. Одно неверное движение, одна нелепая случайность, шутка Господа или шалость беса, и все. Ни тебя, ни аттракциона, ни зрителей. Все уже в белом, на небесах с арфами. Но зато как интересно!» Вероника снабдила мое появление всевозможными спецэффектами. Загрохотал гром, все заволокло дымом, блеснула молния, и на крепостной стене, возвышаясь над Раюмсдалем, оказался я. Это было очень эффектное появление. Все ахнули. Принц с ужасом глядел на меня квадратным глазом, а его нижняя челюсть отвисла почти до пояса. Воины смотрели поспокойнее. Они не знали, кто появился перед ними. Мои ребята облегченно вздохнули, попытались принять самые независимые позы. Надо было брать быка за рога. «Я лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ланграф меча без имени!» На долгую минуту повисло гробовое молчание. Люди с напряженным вниманием уставились на меня, пытаясь решить, я это или не я. С одной стороны, все слышали о геройском ланграфе, С другой стороны, никто не подозревал, что он так разительно отличается от типичных персонажей рыцарского эпоса. Ну что ж, господа, я такой. Пора отвыкать от стереотипов. Первым сдался Раюмсдаль, выдав себя с поличным. «Так ты все-таки жив!» «Скиминог!» — счастливо взревела толпа. Учитывая, что у поскушневших воинов не было ни луков, ни арбалетов, я счел возможным нахально поклониться и приветственно подмигнуть. «Ну что, попался принц? Хотя какой ты принц, так? Фиктивная пешка третьесортного качества. Говорили тебе, возьмись за ум, выучись, постригись, поднаберись манер. Хоть внешне на человека похож будешь. Но нет, ты опять за свое. Снова ландграфов ловить. Ну куда, куда в твои-то годы с прогрессирующей шизофренией?» Тусклый потомок Резенкамфа едва не провалился сквозь землю. Переболтать меня он не мог, ума нет, считай, калека. Народ во дворе сдержанно хихикал. Тощий принц грыз ногти, а я веселился вовсю. «Несчастный трус! Ты сумел привязать к столбу моего раненого оруженосца, моего безобидного пажа и гостеприимного хозяина. Эй, люди, до каких пор этот венценосный недоумок будет портить вам законный выходной?» «Замолчи!» Раюмсдаль дважды швырял в меня своим легким кинжалом, но декоративный клинок не долетал даже до моего колена. Судя по настрою масс, народ давно созрел для революции. Наемники сдуру выхватили клинки и закрыли своего господина щитами. Толпа поняла, что ее боятся. «За Скиминога!» — оглушительно громко заорал бульдозер. «За Бесса!» — поддержал я, выхватывая меч. «За госпожу Лию!» — неожиданно для всех заорал тот самый мажордом, что тащил ведро с подсолнечным маслом, давая в морду ближайшему стражнику. Вот тут все и началось. Народ обалдел от демократии и, видя во мне факел перестройки, ринулся наводить в стране порядок. Я видел, как Вероника выбралась на заданную позицию и уже что-то шептала, размахивая руками. Видел, как Луна, появляясь подобно случайной тени, незаметно сняла трех стражников у эшафота. Может, и мне настала пора помахать мечом без имени? Только побыстрее, еще чуть-чуть, и отряд принца сообразит, что преимущество в вооружении на их стороне. Нам повезло. Из-за общего бардака и отсутствия какого-либо руководства, каждый занялся тем, что ему больше было по душе. Наемники принца окружили его тройным кольцом щитов и организованно отступили внутрь замка. Раюмсдаль бесновался посередине, выкрикивая грязное оскорбление в мой адрес. Половина зрителей швырялась в воинов всяким мусором, половина ударилась в грабеж и разгул, слуги Бесса освобождали Лию. Почему не своего господина? А я почем знаю. Может, за время своего короткого правления она им очень полюбилась. Мы с Луной отвязывали от столба бульдозера. Наши руки лишь на миг соприкоснулись, но жаркая волна ударила мне в голову. Господи, да еще одна такая встреча, и я влюблюсь в нее, как мальчишка. Остынь, ландграф, дел полно. Сейчас они опомнятся. Мама дорогая, нет... Вероника ухитрилась-таки зафурычить невозможно грозное заклинание, и в середину двора рухнула огромная шаровая молния. От грохота и дыма казалось, что наступил конец света, но это полбеды. Огненный шар, взорвавшись, разлетелся на тысячу маленьких шариков размером не больше воробьиного яйца. Они брызнули во все стороны, жаля без разбору правых и виноватых. Неприкрытым доспехами людям пришлось очень туго. «Лорд Скиминог, спасите меня! Я уже исправился!» О, черти полосатые! Молнии подожгли хворост, которым обложили несчастного белокурого рогоносца. Барон Бесс должен был разделить страшную участь первых христианских мучеников. Про него все как-то забыли. Мы с Луной, Лия с бульдозером, мажордом со слугами единой толпой затоптали пламя, едва успев извлечь ошалевшего хозяина, покрытого синяками и ожогами. Но позади нас уже гремел рев дружины Раюмсдаля. Местные революционеры быстро скумекали, что к чему, и не стали изображать из себя борцов за светлое будущее коммуны. Они удрали, так быстро, как будто гнались за олимпийской медалью по бегу на марафонскую дистанцию, предоставив нас собственной судьбе. Вот тут мне пришлось поработать мечом. Десяток слуг были в основном безоружными. Жан отмахивался тем самым столбом, у которого его должны были сжечь, а его супруга рвалась в бой, размахивая маленькими кулачонками. Кого-то я убил, кого-то ранил, но долго так не повоюешь. Значит, настало время магии. «Вероника, купол давай!» «Слушаюсь, лорд Скиминок!» «Все!» Можно было сесть на землю и отдышаться. Все наши были защищены волшебной прозрачной сферой, непробиваемой для оружия врага. «Все живы?» «Да, милорд, я волновалась за вас. Сколько времени и ни одной весточки! Приезжаете в последний момент без дракона, в несвежей рубашке! Ой, да вы еще и расцарапанный!» Вероника никогда не умела за вами ухаживать. «Нет, милорд, вы уж как хотите, но одного я вас больше никуда не отпущу». «Да ладно, живой ведь!» Я погладил ее по голове. «Жан, балдастая и росовая, у тебя же постельный режим, кто разрешил покидать кровать?» «Ну как же, так я и...» «А если рана опять откроется?» «Имей в виду, я тебя попросту сдам в больницу. Дел полно, мне некогда возиться с недорезанными больными». «Я здоров, милорд!» — жалобно взвыл он. «Ради всего святого возьмите меня с собой! Вы же знаете, я еще не искупил свой долг перед королем Плимутроком!» «Лужцкий Минок, каковы ваши планы на будущее?» — скромно пролепетал подгорелый хозяин замка. Об этом стоило подумать. В прозрачные стены купола били чем попало. Разбить не разобьют, но на нервы действует. Однако надо же как-то отсюда выбираться. В прошлый раз вылезали через подкоп, но сейчас этот номер не пройдет. Купол-то ведь защищающий, а не притягивающий. Следовательно, догонят и убьют. А вот нельзя ли двигаться вместе с куполом? Вероника. Да, милорд. Юная ведьма с помелом на изготовку приняла стойку смирно. Подумай, как можно заставить купол двигаться вместе с нами? Никак. Почему? Ну, это примерно то же самое, как накрыть муху стаканом. Сдвинешь, муха может улететь. А если купол перевернуть, то мы будем бултыхаться на дне, как домашние пельмени мисс Гаргульи. Так, хорошо, это возможно, хотя... Слушай, ты помнишь то заклинание, каким лишило веса барона Дестета? Помню, но... Что вы задумали, милорд? Я чувствовал себя в ударе. Мы пересчитали свои силы. Бесс, Лия, Жан, Вероника, Луна, 10 слуг барона. Луна. Она не встревала в разговор, ни о чем не спрашивала, ни на что не намекала, но как она смотрела. Ненавязчиво, вскользь, мимоходом. Я ни у кого не встречал таких теплых глаз. Я мог бы смотреть в них часами. Какая девушка. Мне все в ней нравилось. Где-то в глубине души я был уверен, что мы придумаем, как отвертеться от ее планового задания, не нарушая дурацких устоев и специфического кодекса чести. Ну, не хочет она меня убивать. Я и сам этого не хочу. Погуляем в поисках компромисса. Милорд, а вы удержите помело? Может быть, все же доверите это дело мне? Только не ей, лорд Скиминок. Вероника вечно все путает. Вы не боитесь, что вместо веса она вышибет из нас дух? Дорогая Лия, она не лишит нас веса, а лишь уменьшит его, чтобы милорд сумел нести всех нас. Мой оруженосец заботливо обнял ее за плечи. Давай рискнем. Я не очень люблю все это волшебство, но другого выхода нет. Меня метла не выдержит, а на руку милорда можно положиться. Тот, кто усомнится в этом, первый получит от меня в глаз. Но дело в ином. Лично мне кажется, что многих проблем можно было бы избежать, если разумно... Баста, рявкнул я. Хана демократии, конец демагогии. Гитлер капут всему плюрализму. Давайте еще голосование устроим. Разделимся на партии, начнем набирать кворум. Консолидироваться надо. Чукчи забайкальские. Электорат благополучно поорал, да смылся. А нам с вами этот межрегиональный конфликт не бальными туфельками расхлебывать. Тут радикальные меры нужны.